Вы были у доктора Торчинской? Довольна она нашей работой? Винтер с облегчением рассмеялся. Она в восторге. До сих пор у них были трудности с водой, колодцы были недостаточно глубокими. «Дело не только в этом», — сказал Боукилика. «Из колодцев была утечка воды, там почвенные сбросы». Они подошли к темной без огней машине. «Садитесь, пожалуйста, поговорим внутри, на улице холодно». В сумраке он разглядел, что за рулем сидит какой-то мужчина. Тот медленно повернулся к нему. «Инспектор Суриц из антитеррористической бригады Интерпола», — представил его Боукилика. «Террористы называют его просто Альбертом». «Извините», — сказал Суриц тихим, будто простуженным голосом, — «иначе мы не могли это обставить. Нас никто не должен видеть вместе. Это могло бы стоить нам жизни», — засмеялся он вдруг. «Я ведь у террористов в картотеке. Все может быть. Вам еще не ясна причина преступления?» Он отрицательно покачал головой, пока они не давали о себе знать. «И не могли. Это вам не приходило в голову? В этой пустыне никто чужой не может показаться незаметно, поэтому они ждут. Ждут вас, мсье доктор. Ждут, пока вы сами сделаете шаг навстречу. А пока заставят вас попотеть от страха. Обычная практика. Когда собираетесь на побережье?» «На будущей неделе у меня отпуск». «Видимо, для них нетрудно это установить. На будущей неделе возможна попытка контакта. Не нервничайте, не теряйте терпения. У каждой игры свои правила. Это только кажется, что их нельзя понять. Пока что ни похищенному, ни вам опасность не угрожает. Вы действительно не можете хотя бы приблизительно представить, что именно они потребуют в обмен на Тиссо. Какого рода будут условия? Это нам облегчило бы работу». «Давно ломаю голову над этим, но безуспешно». «Тогда рассмотрим вопрос с другой стороны. Какие трудности может создать исчезновение Тиссо? Поставит ли это под угрозу разведочные работы? Понесет ли кто-нибудь убытки? Мог ли Тиссо повлиять на распределение лицензий среди заинтересованных лиц?» «Разведка идет своим ходом. Это работа большого коллектива, отсутствие одного человека на нее существенно повлиять не может», — сказал Винтер решительно. «А насчет лицензии на добычу? Тут решает правительство. Он может, конечно, учесть чьи-то рекомендации, но прежде всего будут учитываться размеры капиталовложений, которые предоставит та или иная фирма. Нет, ни одно из ваших предложений не кажется мне убедительным». «Для нас сейчас важнейшим является установить национальность похитителей. Кто они, какие силы представляют, среди каких группировок их искать. Мы приняли необходимые меры в соседних государствах, а также в Италии и во Франции. Но все это по нашим каналам. Здесь же явно замешаны люди, имеющие отношение к вашей профессии. А нам они неизвестны. Вы не могли бы еще раз поподробнее рассказать всю историю?» Он снова выехал со стоянки на своем ленд-ровере и остановился у главного входа в отель. Доктор Тиссо как раз выходил из банкетного зала. Ночной швейцар в красной ливрее церемонно открыл перед ним двери. «Наконец-то мы, кажется, договорились», — сказал Тиссо, когда они проезжали через спящий город. «Предлагают мне, коллега, вести геологическую разведку для компании «Круп» где-то в Центральной Африке. Не желаете вместе со мной участвовать в этом предприятии? Хочу подобрать хорошо слаженный коллектив из ответственных и квалифицированных работников. Кроме вас, хочу пригласить еще несколько наших коллег. Не исключено, что за время отпуска я проработаю этот вопрос с компанией во всех деталях. В любом случае, во всех организационных вопросах и в подборе кадров они дают мне карт-бланш. Здесь у нас осталась работа примерно на год. Доложим правительству результаты, и Круп платит намного больше, чем ООН. Извините за мою откровенность, но, насколько я знаю, материальное положение там у вас...» Он пожал плечами. «Одна такая экспедиция обеспечит вас на всю жизнь. Я вот уж ни в чем не нуждаюсь, однако от западных марок не откажусь». Он весело рассмеялся. У Тиссо в Париже был великолепный дом, вилла в Ментоне и где-то в Пиренеях небольшой замок».